Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда. Друзья, всем привет. С боевой обстановки, я так понимаю, там изменения каждый день идут, но в двух словах буквально. Да, не будем конкретизировать, да, то есть понятно, что работа тяжелая, работа интенсивная, по всем направлениям как бы идут тяжелые бои, вот продвижение у нас на разных участках небольшие, но есть, да, это и Авдеевское направление, там в основном, там уже в городскую застройку зашли с юго-востока, там по улице Соборная, в районе улицы Соборная. Также, как мы уже ранее говорили, важный укрепрайон противника «Царская охота» — это типа как пансионат, база отдыха вот, под нашим контролем. Также движение есть и на Артемовском направлении, и в районе Кременной, в районе Сватово, в районе Купинска. То есть работа ведется. Хотелось бы, чтобы наши ученые, инженеры, они, скажем так, придумали технические решения, которые помогут нашим ребятам, нашей армии именно в наступательных действиях. То есть нужно придумать средства эффективного разминирования полей, также нужны средства для борьбы с FPV-дронами противника, потому что у них очень много FPV-дронов. Вот. Ну и, конечно, наращивать наши средства огневого поражения для того, чтобы, когда наша пехота и техника уже движутся по полю боя к позициям противника, чтобы на позициях противника выживших не было, чтобы даже ни один корректировщик не выжил, который будет корректировать огонь по нашим ребятам. Ну вот как-то так. А я добавил бы, знаешь, как нашим инженерам нужно придумать такое оружие, чтобы мы захватывали позиции, а там оказывались выжившие мобилизованные. Потому что так как мы видим, что вот эти жуткие видео, где там сетями просто ловят людей, и явно, что они не хотят на фронт, их ловят, отправляют. И вот нам нужны такие фантастические ученые, чтобы они, знаешь, как мыльные пузыри, такие и всех в плен брали сразу. Приходишь, они там такие живые, значит, в какой-нибудь, хотел сказать, фольге, как в гриле, нет, но как в какой-нибудь в пенопласте. Вот. Смысл в чем, что... Ты хотел пошутить? Пошути, я продолжу. Не будешь. Пошутить, на самом деле не до шуток, потому что многие мобилизованы, несмотря как их доставили на фронт, они все-таки вполне себе стреляют в нашем направлении. Поэтому я думаю, что не нужно разделять, как бы, то есть все, кто во вражеских окопах с направленными стволами в нашу сторону, это все враги. Поэтому здесь Я спасаю тех, которые не хотят. Вот у меня в голове стоит вот этот ролик, который был на канале у Пабло, да, где, значит, девушка-парамедик рассказывала про вот этого плачущего чувака, которого вот выловили, засунули в окоп, и вот он не хотел воевать, и прямо к нему прилетел, значит, снаряд от града, да, и он там ослеп, стал калекой, и вот я хочу, чтобы это было такое оружие, которое, значит, отлавливает именно таких, вот, распознает их и отлавливает. Нужна, значит, просто процедура, я думаю, нужно что-то, какой-то эффективный механизм. Вот есть «Волга», но «Волга», она не такая эффективная, как бы нам хотелось, потому что, ну, по объективным причинам, у кого-то там рации не хватает, еще что-то, как-то украинцы сами контролируют, чтобы на «Волгу» не выходили, ну, в общем, есть нюансы, да, но нужен какой-то механизм. Кстати, вот мы сейчас про боевую обстановку говорили, да, и как раз вот в эти сутки наши мобики, там, над которыми смеялся противник, уже берет в плен тех мобиков, которых они мобилизовали. Так что поменялись ролями. Да? Вот, значит, нам говорили, а что вы не сказали, там, когда там Пабло говорил чмобики? Да? А зачем говорить, если у них, по сути, точно такие же теперь чмобики, а наши уже и не чмобики, а тигры. Так что все, значит, в этом мире циклично очень. Вот. Смысл в чем? Что на канале, на телеграм-канале «Южный фронт» сегодня была статья, ну, не статья, а пост, да, о том, что вот мы как периодически говорим, да, что вот обратите внимание на какой-то участок, да, фронта. Вот мы поговорили по Клещеевке, сейчас вот так же на Крынках. На Крынках, по сути, ситуация удобная для нас. Противник к нам переправился, там то подмерзает, то размерзает, да, мы видим, что значит, противнику неудобно оказывать вот логистику, да, значит, когда все замерзало, там они перебрасывали коптерами, там какие-то провианты или еще что-то, батарейки, я не знаю. Вот. И, значит, инициатива должна быть, казалось бы, у нас в руках. Да? Но вот как написали на канале «Южный фронт», что наши какие-то руководители пытаются все равно проводить там наступательные действия. Да? Им, видимо, хочется доложить побыстрее, чтобы там, к рынке мы отбили, дайте нам Героя России. Да? Но вот каждый Герой России, он, значит, идет с потерями, с какой-то боевой работой. Да? И вот, значит, на канале Южном фронте там заявляется о том, что значит, мы теряем технику, потому что противник использует большое количество FPV-дронов. Если мы смотрим ресурсы, ну, вы не смотрите, вы же меня объединяете в том, что я смотрю, да, я смотрю. Вот, и противник там периодически, значит, об этом заявляет, что дефицит с боеприпасами артиллерийскими, они сейчас заменяют как раз таки FPV-дронами. То есть нехватка боеприпасов, значит, делают сами на коленках FPV-дроны и их хорошо применяют. Потому что за тот отрезок, который они уже применяют, у них большое количество, значит, профессионалов, которые могут это делать. И, значит, мы начинаем там применять бронетехнику. Возможно, бронетехника неподготовленная к этому. Да, вот к нам обращались наши подписчики, да, которые написали, да, там, нам не нужно денег, ничего, нам нужны непосредственно, значит, металл. Да, и вот, кстати, Кирилл Федоров перевел там деньги, я не знаю, закупил или кто-то закупил. В общем, на 700 тысяч, значит, предоставили им те, значит, материалы, которые они попросили, там какие-то железные уголки, там сетки и так далее. И, значит, какое-то вот бронетанковое подразделение, получается, обеспечили полностью, значит, защитой, да, от FPV-дронов. То есть какие-то подразделения все-таки заморачиваются, да, и делают себе какие-то вещи, да, кто-то, наверное, не делает, да, потом получаются какие-то потери, поэтому мне кажется, что если мы в таких условиях там воюем, где у противника большое количество, значит, дронов, да, то, возможно, сначала надо подготовить технику как-то, защитить ее от подобных, значит, беспилотников, а потом уже проводить какие-то наступательные действия. Ну, я, конечно, мне могут сказать, да, что ты рассказываешь, что на месте не находишься. Да, так и есть. Вот, но я ссылаюсь на пост, который написали ребята, значит, с Южного фронта, и они как бы находятся в теме. Да? Вот, поэтому вот такая существует проблема конкретно на рынках. Да? Поэтому мы бы хотели, чтобы на это обратили внимание. Потому что, конечно же, героем России хочется стать каждому, да? Но нам важнее жизни наших бойцов и техники, которую производят не в там тысячами в месяц, да, а ну, сотнями, но тем не менее, ее не хватает по всему линии фронта, правильно? Да, совершенно верно, тем более стоит отметить, на это мало кто обращает внимание, обе стороны, как мы, так и противник, применяем тактику, если раньше была тактика огненного вала, когда артиллерия наносила удары, меняя квадрат вглубь противника, и наша пехота за этим огненным валом шла, да, на нужной дистанции, то сейчас FPV-дроны, они решили эту проблему, проблему дистанции между штурмующей пехотой и прилетами снарядов с нашей стороны. То есть происходит артподготовка по позициям противника, противник прячется в блиндажи, наши штурмовики выдвигаются, только где-то в это время в небе дежурят FPV-дроны, в это время где-то, если противник из блиндажа начинает голову высовывать, туда сразу прилетает FPV-дрон, и пока они там прячутся, наша пехота уже заходит к ним. То же самое делает и противник, да? То есть это не военная тайна, но это те методы, которые стали появляться, учитывая с приходом нового типа вооружения, да, и если у нас из наших подписчиков кто-то как бы не в курсе, вот, то вот имейте в виду, да, и можете пользоваться вот такими же методиками, как и ваши боевые товарищи. Хотя я думаю, что у нас на всех участках это происходит. Слушай, 25 числа, значит, суд должен огласить приговор над Игорем Ивановичем Стрелковым, да. Значит, прокуратура требует 5 лет, да, ну там 4 года 7 месяцев. Вот, мы бы хотели, конечно же, чтобы поддержать его, да. Понятно, что Игорь Иванович моросит. Моросячка в канале писал такие все пропальческие вещи, которые не подбадривали наших бойцов, да, а наоборот, они после этих постов унывали. Вот. Поэтому нам, конечно же, тексты, ну, мне, во всяком случае, я буду за себя говорить, мне его тексты не близки, но я считаю, что Игорь Иванович заслуженный ветеран, и хотелось бы, конечно же, чтобы к нему отнеслись тоже, как бы, ну, немного уважительно. Понятно, что перед законом все равны, и все, меня и так обвиняют, что я там действую незаконно как-то все время, я то там защитил кого-то, то здесь я не согласился, то Лешу мастера спорта поддерживал и так далее, вот. Но Игорь Иванович все-таки заслуженный человек, да, и хотелось бы, чтобы, ну, скажем так, ну, возможно, либо срок был совсем небольшой, либо, возможно, условный, да, и запрет, запросим суд, чтобы ему запретили, значит, пользоваться интернетом, потому что он опять будет нагонять вот эту тоску на всех, вот. Но Игорь Ивановичу надо, я считаю, значит, отпустить домой, воспитывать детей, потому что у него есть дети, и вот чтобы он занимался этим. Очень, очень неприятно. У нас 2023 год, год, когда мы, значит, очень серьезные командиры и так далее, серьезные легендарные люди совершали ошибки, да, и вот Игорь Иванович тоже входит, значит, на мой взгляд, в число этих людей, которые тоже совершили ошибку, да. Но у нас есть шанс его спасти в плане того, чтобы как-то его ограничить, наставить на путь истины и вот дать ему шанс, чтобы он исправился, скажем так. Просто, ну, негоже ветерану заслуженному, значит, находиться в темнице. Абсолютно согласен с тобой. Да, конечно, хотелось бы, чтобы Игоря Ивановича отпустили на свободу, дали условный срок. Вот, я надеюсь и верю в то, что он уже, как это, финты крутить не будет. Вот, потому что, ну, не надейся. Человек действительно заслуженный. Вот, Игорь Иванович перед сможет. Законом, перед законом все равны, но в данном случае закон также и дает возможность условный срок, как бы, судье вменить для Игоря Ивановича. Я очень надеюсь, я считаю, что это будет правильно, что все-таки его отпустят на свободу к семье, к жене, к ребенку. Вот, я думаю, ну, я надеюсь, что все-таки, конечно, он сделает выводы и лишнего не будет. Вот. Но закрывать его на реальный срок, на мой взгляд, я глубоко убежден, что это будет неправильно. Я поэтому я очень желаю, что все-таки срок будет условным. Нет, возможно, знаешь, как, возможно, мы не можем сказать, правильно это или нет. Почему? Потому что мы не знаем, возможно, каких-то вещей, которые были там вне телеграмма, да. Мы, может быть, там были какие-то там, я не знаю, переговоры или еще что-то, что известно только ФСБ, да. Но мы надеемся просто, что ему, как заслуженному ветерану, все-таки суд, в суде же зачем-то зачитываются характеристики, там, да, там, ну, там, госнаграды, там, все это в процессе предоставляется, да. Поэтому мы надеемся, что вот старые его заслуги, то, что он там сотрудник Федеральной службы безопасности, да, то есть он не просто там, там человек, который, там, не знаю, нигде не работал всю жизнь, да, а потом как-то вот попал в такую ситуацию. Он же все-таки заслуженный человек, поэтому мы надеемся на то, что как-то хотя бы смягчат просто ему приговор, потому что, ну, такие, значит, дерзкие вещи, которые проворачивал Игорь Иванович, ну, я еще повторюсь, что я лично таких не знаю, чтобы кто-то повторял подобные вещи. Поэтому мне бы не хотелось бы. Мы и так, значит, в прошлом году потеряли двух легендарных командиров, но не хотелось бы, чтобы еще и Стрелков там, значит, сидел где-то там в каких-то колониях вместе там с Алексеем Навальным, понимаешь, то есть как бы, ну, тот действительно, многие не знают, да, наверное, или почему вот Навального там посадили, да, но Навальный, он не просто снимал ролики разоблачающие кого-то, да, если бы он снимал бы просто ролики, ну, все бы их смотрели, хихикали и, ну, ничего не происходило. Навальный выводил людей на протесты, то есть он уже молодежь. Мы видим, судя по комментариям, молодежь у нас очень активная, агрессивная, да, то есть ей легко манипулировать, то есть он выводил людей на улицы, собственно говоря, и за это, наверное, его и привлекли, да, и, а Игорь Иванович, он просто, ну, моросил в своем телеграм-канале, вот, но вот мне лично неприятно видеть там человеку, который участвовал там по-моему, в 5 компаниях рядом с человеком, который просто там разгонял, да, зраду, как говорят наши соседи. Вот. Да, совершенно согласен. И вот насчет протестных настроений, да, хотелось бы еще темы коснуться, что мы неоднократно говорили в нашей ЦИПСе о том, что противник в лице англосаксов, это американцы, англичане, они в начале весны начали проводить мероприятия внутри России по активизации своих там спящих ячеек, агентуры, вот как раз для раскачки ситуации внутри России. Они очень сильно, как я понимаю, это не инсайт, это мое наблюдение, очень сильно рассчитывали на то, что у ВСУ будут успехи летом, то, что они смогут прорвать фронт, перерезать сухопутный коридор и так далее. И вот этот, скажем так, трагедия на фронте, она поможет им качнуть общество российское изнутри, да, на тему там сепаратизма и так далее. Как это, ну, к примеру, вот каким-то республикам, да, или регионам американцы скажут: отсоединяйтесь, Россия проигрывает в войне, вы это видите, мы к вам претензий не имеем, а то утонете вместе с Россией и так далее. Но любые коврижки, которые американцы обещают, это понятно, как бы, да, это все как метка дьявола. Вот. Поэтому стоит обратить внимание на что. Сейчас происходят какие-то непонятные протесты в Башкирии. Вот. До этого мы видели там на теме Ближнего Востока Дагестан пытались качнуть и так далее. Я хочу сказать, чтобы каждый наш подписчик, наш зритель понимал это для себя и желательно своим знакомым, друзьям, близким, родственникам в такие вещи, если где-то будет что-то всплывать, какие-то рассуждения, пытался эту информацию донести, потому что это важно, да. Вот самое главное, что должно быть у нас, это целостность нашей страны, территориальная целостность и целостность нашего государства. Это как аппарат, механизм управление обществом, да, это наш президент, наша там дума, премьер, все остальные органы. То есть посягать на это под любыми предлогами, это самоубийство для нашей страны, для наших людей, как бы. Это нужно намотать себе на ус. Целостность страны, целостность государства, все. Остальные все внутренние вопросы мы вместе всегда сможем решить. Но целостность государства, целостность страны для нас должно быть святым всегда. Потому что повторение 17-го года быть не должно. И тем более внешний враг может воспользоваться очень серьезно в данный момент, если что-то подобное пытается произойти. В 17-м году у нас не было ядерного оружия. Поэтому тогда это могло пройти просто каким-то террором, скажем так, когда наше общество разделилось и просто там была какая-то мясорубка. Да? То сейчас, если подобное произойдет, у нас еще и ядерное оружие есть. И как им кто-то может распорядиться, тоже никто не знает. Наша страна, она, видишь, многонациональная, да, и это как большой плюс, так и большой минус. Плюс это в том, что нас много, и вот сейчас конфликт, все воюют, да, и северные народы, и южные народы, все воюют. А минус – это то, что на этом могут и сыграть, собственно говоря, да. То есть у нас есть республики, которые дотационные, да, которые, значит, без Российской Федерации сами по себе либо не выживут, либо будут очень, ну, бедные республики, да. А есть республики, которые зарабатывают и отправляют деньги, соответственно, в наш центр, да. И вот, конечно же, вот на этих моментах могут как раз-таки и сыграть, сказать, что вы богатая республика, у вас есть там какие-то, значит, ископаемые и так далее, да, и вы, зачем вы платите столько денег в Москве, мы можем жить, вот смотрите, у нас и так хватает денег, а будет вообще много, мы будем здесь жить, как, значит, в каких-то Арабских Эмиратах, вот, и так далее, и, соответственно, вот на подобных вещах могут как бы пытаться раскачать, поэтому, конечно же, вот ты обратился, значит, к нашим подписчикам и сказал, сами, ну, понимаете это, рассказывайте об этом друзьям, да, я хочу обратиться к нашим, значит, силовикам, да, чтобы вот все эти моменты, они не церемонились, да, а вот тот, кто посягает на целостность нашей страны, пытается раскачать это внутри, чтобы это жестко пресекалось все. Ну, совершенно верно. Вот, поэтому хочу сказать, что англосаксы, они всегда найдут на чем разделить народ, разделить соседей, натравить соседа на соседа внутри страны даже. И неважно, даже если какая-то условная страна она имеет только один народ, один язык, одну веру, культуру и все, и все, и все, но кто-то ближе живет к воде или кто-то южнее, теплее живет и так далее, да, то внешний враг, он всегда найдет разногласия, всегда найдет, чем спровоцировать брата пойти на брата. Поэтому нужно это понимать и нужно это тонко чувствовать. Поэтому я еще раз советую читать методичку, там многое будет ясно после прочтения, методы манипуляции, как формируется, как влияет на ваше мнение, а в дальнейшем и на ваше поведение. Да? Тем более сейчас в новой редакции я добавил два пункта, один из пунктов, ну, два раздела. Один из разделов – это метод окна Авертона. Потому что многие слышали окно Авертона, это как раньше многие слышали про 25-й кадр, да? Но мало кто понимает, как это работает. Там я очень подробно и с примерами расписал, что такое окно Авертона. И каждый из вас после прочтения сможет понимать уже приемы манипуляции в свой адрес со стороны кинематографа, там, рекламы, музыки, да чего угодно. Да? И вы уже, когда будете видеть, то уже фильмы, сериалы и все остальное будут казаться вам не таким простым развлечением. И вы будете чувствовать, как вами пытаются манипулировать, вам пытаются вложить в голову нужную идею. Но когда вы будете заранее различать это, тогда вы сможете, ну, вы не будете этому подвержены. Потому что на вас это не повлияет, когда вы поймете, что это манипуляция вами. Вот поэтому сейчас, в ближайшее время, я еще один тираж закажу методички, насколько получится. В прошлый раз мы совместными усилиями смогли распечатать 8000 экземпляров и раздать как бы и по подразделениям, и Росгвардии, и армейским. Кстати, Росгвардия очень активна в этом плане по просьбе методички. Вот, в этот раз, вот, кто хочет помочь, поучаствовать, мои реквизиты есть в описании канала. Я специально не провожу отдельно постами сборы там и так далее, да, но не знаю, мне как-то, мне кажется, это лишним, да, мы здесь узким коллективом, те, кто в теме, те, кто хочет помочь, я думаю, мы сами как бы с этим справимся. Вот, поэтому, ребята, скоро будет новый выпуск дополнительный, с дополнительными разделами. Поэтому ты еще по кибербезопасности обещал. Ну, по кибербезопасности я как-то, кстати, уже говорил на одной из ЦИПС, я как бы передумал это делать, потому что я начал формировать материал, а там очень много материала закрытого характера. И тут можно просто помочь и противнику немножечко проинструктировать и однозначно получить в свой адрес негодование о том, что я там какие-то такие вещи пишу. Плюс тут же, может быть, этим могут пользоваться и злоумышленники, понимаешь? То есть, когда ты говоришь, как это... Это то же самое, что вот вам рецепт там ядерной бомбы, да, и вот если кто-то из ваших знакомых будет вот это вот закупать и там что-то конструировать в гараже, то знаете, это ядерная бомба, да? И кто-то такой, ну окей, а кто-то, о, нормально, я сейчас сделаю. Поэтому кибербезопасность это, ладно, пусть специалисты этим занимаются. Вот как-то так. Еще хотел бы, значит, по окончанию напомнить, что, значит, парни, которые поймали там наркоторговцев, они находятся в СИЗО. Хотим просто еще раз напомнить об этом, чтобы не забывали об этой ситуации, а, значит, ну, подключились и постарались разобраться, кто там виноват, кто там что пытается, значит, значит, сделать. Все прекрасно, кто связан, значит, с силовыми какими-то структурами, правоохранительными органами, они знают, что если, значит, там, на какой-то территории совершилось какое-то вот такое спорное мероприятие, да, там, где, значит, существуют местные какие-то силовики, им проще всего, значит, это все как бы постараться реализовать, да. Поэтому вот хотелось бы, чтобы подключились к этой ситуации независимые какие-то вот, значит, следователи, прокуроры, которые постарались разобраться конкретно, что там происходит. Потому что там наши ребята, значит, совершили, ну, наверное, не гражданский арест, да, потому что они все-таки были не гражданские, а военные, да, и вот нужно, чтобы специалисты в этом разобрались, что там было. Потому что у нас сейчас на фронте, значит, нам нужен каждый боец, поэтому мы своими солдатами разбрасываться не можем. Направо, налево, там, да, эти там не нам нужны, эти не нужны. Тем более, учитывая, что есть уже прецедент, да, что у нас заключенные воюют на фронте, да, если там нет никаких тяжких преступлений, если там никто никого не убивал, не воровал, возможно, надо приехать просто на место и разобраться, да, там кого-то пожурить, сказать, больше так не делайте, кто виноват, значит, наказать, но эти люди должны заниматься боевой работой, а не, значит, сидеть там в изоляторе и ждать, пока там какие-то местные, значит, люди там что-то между собой порешают. Поэтому мы требуем, значит, обратить на это внимание, да, вот, и потом ты обещал, значит, обращаться к нашим подписчикам, которые на фронте. Да, друзья, наши фронтовики, которые сейчас находятся на передовой, в прифронтовых зонах, помните, что вы лучшие люди страны, и помните, что быть героем – это не только какое-то право, да, это еще и обязанность, потому что на тебя общество смотрит как на героя. И значит, и поведение не только на передовой, но и в тылу, и в мирной жизни должно быть как у героя, да. Вот. Но помните, что вы лучшие люди страны, вы лучшее, что есть у нашего общества, вы реальные герои, не киношные, не книжные, не исторические, да, которых уже нет с нами. Вы вот наши современники. И мы, как тоже ваши боевые товарищи, которые ранее также имели отношение к боевым действиям, хотим сказать, что мы вами гордимся, мы вас понимаем, и на своем уровне, насколько мы сможем, мы вам поможем и постараемся вот эту тему того, чтобы вас, общество гражданские, понимали, ценили и относились как к героям, мы будем, сколько сможем, сколько наших сил, мы будем эти мысли, эти нарративы в общество продвигать, потому что вы действительно лучшая часть нашего общества, и спасибо, что вы есть. Я хочу обратиться к моим подписчикам, которых сейчас очень много раненых, ребят. Вот. Я хочу им пожелать, чтобы они как можно быстрее восстановились и вернулись к нормальной жизни. Все тогда. До завтра. До завтра, друзья.